Алло? Валентина Петровна? Алло, Валентина Петровна, добрый вечер. А вот моя фамилия Пичушкин. Тот самый бицепский маньяк. Вы рады моему звонку? Мне дали 15 лет. А чего ж ты на свободе? Так мне трубочку дали, мобильный телефон, говорит, позвони, говорит, Валентине Петровне. Вот, я сижу тут за решеткой и звоню вам. Угу. Сказать, что мне дали 15 лет. Угу. Вот. Но я скоро все равно выйду, вот, и квартиру у вас отберу. Да что ты? Да вот. Вот. Так, еще 15 получишь. Да мне не дадут, я скоро по амнистии за хорошее поведение выйду. Угу. Вот так оно и будет, бабушка. Ну рассказывайте, как здоровье ваше, как квартира ваша там поживает без меня. Какое твое дело? Ну как, какое мое дело? Бабушка, что-то у вас голос грустный, вы что, приболели маленько? Какое твое дело до моей жизни? Вы что, болеете? А хули за дело? А что вы не кричите на меня? Кричу. Кричите? Не, плохо кричите. Давайте хорошо покричите на меня. Бабушка, просто я хочу с вами породниться прям до невозможности. Отправляй мозги твоей мамане. Давай. Вот мама. Квартиру отдай. Я, бабушка, а мне нехуй исправлять их. Я с вами породниться хочу и жить с вами я в вашей сама, квартире. Блядь, кому хочешь, мозги засунуть. Я знаю, а что вы сами, блядь. Кто? Вы мне? Ну давайте попробуйте засрать мне мозги, раз вы такая умная. Я бицепский маньяк, мне все похеру. Я таких, как вы, ставил на колени. Угу. Понимаете? Тебе до маньяка-то далеко до бицепского. Вы меня вчера маньяком называли. Его уже судили. Вы меня вчера маньяком называли. Ну, вот это я и есть, меня и судили. Его уже повели на расстрел. А что, он перед расстрелом разве мобильный телефон не дают? Вот мне дали, и сейчас меня бабах. Вот. Нет, не дают. Дают, бабушка. Жрать не дают, не то что телефон. И жрать дают, и покурить дают, и выпить дают, и даже потрахаться дают иногда, вот. Кулачок, дубку кулаков. Расписал. Да, я знаю, что меня уже несколько раз это, но все никак не расстреляли. Понимаете? Придет время, расстреляют. Меня? А меня-то за что? Ты бегаешь на свободе, вовсю бегаешь. А меня за что расстреливать? Я хороший, я... Хуй меня найдешь, ты же бегаешь по свободе, но ты должен сидеть. За что? Ну что я вот плохого сделал? За вымогательство в квартир. Статья есть от 8 до 15. Да что вы? Крупное вымогательство. А ну а мне только ваша квартира нужна, мне другие не нужны. Да-да-да-да, она золотом, блядь, посыпана. Не, просто вы у нас знаменитая бабушка, поэтому она мне нужна. Понимаете? Да, блядь. Да, ну, а мы вам найдем комнату в коммуналочке. И будет хорошо. Это ты своей, которая едешь бабу, вот ей коммуналку подыщи. Меня баба бросила. Все, побежала от меня без оглядки. Все. Да еще дохуя ну, баба. Ну правильно, кому я маньяк такой нужен? Знаешь, фамилия Пичушкин. Да ты не скажешь, что ты маньяк. Она, блядь, думает, что ты человек. Ну вы же знаете, что я маньяк. Главное, чтобы вы об этом знали, и все. Да ты мне похую, нахуй ты мне сдался. Ну, я пойду поохаю. А чё баба моя? Баба все, нет у меня бабы. Откуда баба твоя будет знать, что ты маньяк, блядь? Ну квартирный как? Маньяк. Квартирный маньяк? Нет, я бицепский да. Маньяк. Вымогатель, это одно и то же. А к вам еще я не приходил же в гости, нет? Надо будет к вам зайти, пообщаться с вами. Вы мне дверь откроете? Хуй тебе, блядь. Почему? Ну, бабулька. Кислотой могу облить. Не надо кислотой. Я тортик принесу. Посидим с вами, чаю попьем. Я не хочу один. Я не хочу один. Понимаете? Мне с вами хочется посидеть. Твой этот криминальный торт, блядь, принесет. Какой криминальный торт? У меня торт хороший в фабрике «Свобода». Да. С целью криминала свеженький. Торт купил, блядь. Свеженький. Ничего подобного. Я хороший свежий. Чтобы завладеть квартирой, торт купил. Ну почему? Вот я просто торт. Побеседовать. Придем, посидим, чаю попьем. Вот светская беседа. Мать, я хочу с вами. Блядь, Найтмар, ты такой мудак. Я тут, блядь, бабушку развожу. Ты мне, Ваську, ку-ку-ку-ку, блядь. Что ты за человек? Ёбаный в рот, блядь. Простите, погорячился.